Как закалялся Майк. В середине 1985 года ведущие обозреватели по боксу, владельцы телеканалов и тележурналисты начали получать кассеты с записями боев 19-летнего парня. Впечатление он производил сильное, но неоднозначное. Бокс – бизнес большой, и авантюристов в высших его эшелонах днем с огнем не сыщешь. Серьезные же люди в массе своей консервативны. А этот молодой боксер представлял собой зрелище не для консерваторов, которые, кстати, раз уже забраковали его, не взяв в олимпийскую сборную. И действительно, сложен как штангист, рост всего 1,81 м, а зритель оказался еще ниже, что для тяжеловеса совсем уж не солидно. Все эксперты начала 80-х говорили, что у тяжеловеса ростом ниже 1,90 м на современном ринге нет шансов. Кстати, рост Тайсона по сей день тайна за семью печатями. Данные колеблются от 1,76 м до 1,81 м. По всей видимости, первая цифра ближе к истине. И менеджеры Железного Майка просто пытались сделать его несколько страшнее и прибавили ему роста, как будто в этом чувствовалась необходимость. На памяти, правда, был пример Джо Фрезера, который выиграл один бой у Мухаммеда Али. А в двух других хоть и проиграл, но перед этим устроил величайшему настоящий ад на ринге. Но у каждого боксера, как правило, есть свой неудобный соперник. Таким неудобным соперником для Али и был Фрезер. А в двух своих боях с Джорджем Форманом ничего с ним не смог поделать. Но ведь среди поколения тяжеловесов середины 80-х нового Формана не было видно. Внимательно посмотрев видеозаписи боев этого парня, которого звали Майк Тайсон, эксперты наперебой заговорили, что это выдающийся талант, и не имеет значения, какой у него рост и какое сложение. Гении живут по своим законам, и совершенно не важно, что какие-то кретины не взяли его в олимпийскую сборную. Очень скоро на высшем телевизионном уровне приняли решение продвигать Тайсона как можно быстрее, тем более, что никакой альтернативы ему все равно не наблюдалось. Железный Майк, как его скоро прозвали, оправдал все ожидания. Тоску он развеял, причем со временем и в местах весьма удаленных от ринга. Мало не показалось никому.